Два часа дня он был на улице Горького. Было еще светло, но как-то по-зимнему серое, снежно-серое небо, казалось, совсем уже опустилось на крыши домов, как затасканная солдатская шапка на лоб новобранца. Приткнув машину к грязному сугробу, Рубенчик сунул в портфель столь драгоценную теперь обувную щетку и вошел в Елисеевский. Впрочем, вошел не то слово. Два встречных потока людей, рыщущих по городу в поисках дефицитных продуктов, кофе, фруктов, тех же венгерских кур, финского сервелата и так далее, встречались в узких дверях магазина, как две вражеские армии. И, завихряясь, таранами пробивали друг друга, одни наружу из магазина, а другие внутрь. Винтившись с очередным таким тараном в правый торговый зал, Рубинчик оказался сдавленным сразу тремя толпами, окружившими отдел колбас, ликер водочный и кондитерский. В колбасном была только любительская и московская колбаса, да, сосиски свиные второй категории. В ликер-водочном выбор был роскошный, от кубинского вермута до венгерского такая. Но очередь эти импортные чернила презирала и расхватывала только водку московскую. А в кондитерском, в преддверии праздника Октябрьской революции, выбросили польские шоколадные наборы в немыслимо красивых коробках. Но Рубинчик не стал ни в одной из очередей, а пробился сквозь толпу в глубину магазина, к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Сразу за этой дверью была лестница вниз, подвальные склады, а под лестницей находилась комнатка дежурного администратора. И к этой комнатке, еще с лестницы, стояла очередь так называемых «левых» или «блатных» покупателей. Они разительно отличались от тех, кто толпился в торговом зале. На них были импортные дубленки, кожаные замшевые пальто, модные кожаные сапожки до колен и прочий импорт. То была новая московская буржуазия, парикмахерши, адвокаты, портнихи, спортсмены-олимпийцы, продавцы галантерейных и обувных магазинов, гостиничные администраторы и тому подобное. А приглядевшись, вы могли обнаружить среди них и балерину Большого театра, и кинозвезду средней величины, и хозяина ямы Лопахина. Все они несли вниз администратору, что каждый мог. От бельгийских сапог на меху до автомобильных запчастей. И когда подошла очередь Рубинчика, он, войдя в комнатушку администратора, сказал светски: «Катюша, здрасте, как поживаете?» Катя, полная администраторша лет 33, не то любовница, не то племянница соседа Рубинчика по прежней квартире в Филях, скинула на него пустые глаза. «А, Лев Михайлович, здравствуйте. Катя, завтра у нас в ДЖ французский фильм, а в воскресенье показ новых мод «Слава зайцев». Я подумал, что вам это будет интересно». И он положил ей на стол только что купленные в ДЖ билеты. «Спасибо», — сказала Катюша. «Сколько я вам должна?» «Да что вы, Катя! Это же пригласительные билеты, бесплатно». «Ну, спасибо». Она спрятала билеты в стол и положила перед собой лист бумаги. «Что будете брать?» «А что есть?» Рубинчик не был уверен, что Катя пойдет в ДЖ, но билеты ей пригодятся для дантиста, автомеханика, начальника ЖЭКа. «Да все есть. Вам мясо, рыбу или и то, и другое. Мне, вы знаете, Катя, в дорогу. Я в отпуск еду с семьей». Катя посмотрела на него внимательным, долгим взглядом, вздохнула и стала писать, не спрашивая. «Икру черную могу дать 3 банки, не больше. Сервелат советую взять 4 палки. Это не портится. Еще буженину польскую 0,5 кило. Купаты в банках и рулет телячий, 2 штуки. Больше не могу. Это у нас осталось от буфета в Кремлевском дворце. Рыбу возьмите копченую. Ну что еще? Мандарины, яблоки, шампанское. Если можно», — сказал Рубинчик. Катя быстро протрещала на арифмометре весь столбец цен, который был в ее списке, написала на клочке бумаги общую сумму 87 рублей 46 копеек. И сказала Рубинчику: «Заплатите в кассу и отдайте чек в отдел распособки». «Я знаю, Катя, знаю. Спасибо. Он же повернулся уйти, но она вдруг сказала: «Лев Михайлович, да, Катя?»